Глава 20. Майло. Выходные пролетели быстро, и, направляясь к дому Тома, я слегка волновался. Я избегал алкоголя с тех пор, как в последний раз потерял сознание в школе. На понедельник был назначен важный экзамен по математике, и я знал, что завтра мне придется усердно учиться, чтобы подготовиться. Если бы вы спросили Майло в январе, отказался бы он от употребления алкоголя и курения, чтобы учиться, я бы рассмеялся вам в лицо. Но я старался быть ответственным взрослым. В то же время я старался быть и хорошим другом. Том был добр ко мне весь последний год, когда я даже не заслуживал его благосклонности. То же самое произошло и с Саванной. Даже находясь в компании, я мысленно отсутствовал. Но большинство людей, которые называли меня своим другом, знало, что у меня проблемы. У них было полное право повернуться ко мне спиной, но вместо этого они остались на моей стороне. Это значило для меня больше, чем они когда-либо могли себе представить. «Мы поспорили, что ты сегодня не придешь», — сказала Саванна, когда я вошел в дом, забитый людьми. Некоторых я знал, других нет. Повсюду было разбросано множество красных пластиковых стаканчиков. Я кивнул ей. «Ты поставила на меня или против меня?» «Всегда ставлю на тебя, брат», — улыбнулась она и протянула мне стакан. Я покачал головой. «Сегодня вечером не пью». Ее бровь взлетела вверх. «Ты всегда пьешь?» «Пробую кое-что новенькое». «И что же это?» «Трезвость». Она вздрогнула. «Звучит ужасно. Зависит от дня». «Какой ты, Том?» — спросил я, взглянув на ее оверсайз-одежду и бейсболку козырьком назад. «Я Том-бой. Пацанка. А ты?» Я посмотрел на свой наряд, белую футболку и черные джинсы. «Разве это не очевидно? Я Том из MySpace. Речь идет о Томми Андерсоне, создателе социальной сети MySpace. Я оглядел гостиную, а затем вернулся к Саванне. «Где именинник?» «Он на кухне, наверное, танцует на столе». Это звучало правдоподобно. Я направился на кухню, но остановился и повернулся обратно к Саванне. «Эй! Прости, что обращался с тобой как с дерьмом последние несколько лет. Я был не в лучшем состоянии». Она прищурилась. «И тебе сейчас лучше?» «Я иду к этому». «Хорошо. Мы все скучали по тебе. Я был рядом». «Ты был где-то рядом, но не здесь. Я вижу это снова. Свет в твоих глазах вернулся. Кто бы она ни была, я рада, что ты ее нашел». «Что?» Она ухмыльнулась и сделала глоток из красного стаканчика. «Парень не выздоравливает, так? Если рядом с ним не сидит крутая девчонка». Она прищурилась. «Это мисс Эванс?» «Том убежден, что это мисс Эванс». Я покачал головой. «Это не мисс Эванс». «Тогда кто это?» «Никто». «Врешь?» «Может быть». «Ты не собираешься мне рассказать?» «Не-а». Она изучала меня, размышляя, сколько еще ей следует настаивать на ответе, но потом сдалась. «Просто относись к ней хорошо, ладно? Как к принцессе». Я улыбнулся ей и направился на кухню, чтобы найти именинника. Во всей своей красе он танцевал на столе в белой рубашке, белых носках и белых трусах. Он серьезно отнесся к своему образу Тома Круза из рискованного бизнеса. Как только Том увидел меня, он громко зааплодировал. «Лучший друг!» — крикнул он, спрыгивая со столешницы. Я был удивлен, что он не подвернул чертову лодыжку во время этого прыжка. Он подскочил и крепко обнял меня, прежде чем хлопнуть рукой по моей груди. «Ты Том из MySpace?» Я кивнул. «Я Том из MySpace». «Черт возьми, да, очень похоже!» Том огляделся и протянул руки. «Смотрите, все! Том из MySpace здесь!» Все зааплодировали мне так, как будто я не просто накинул белую футболку. Я был в самом ленивом костюме на свете, но собравшихся это, казалось, забавляло. В этом заключалась сила алкоголя. Из-за него самые посредственные люди казались суперменами. «Давай, я принесу тебе выпить», — сказал Том, похлопывая меня по спине. «О, я не собирался пить сегодня вечером». Его глаза расширились, как будто я признался, что ненавижу щенков. «Что значит «не собирался пить сегодня вечером»?» «Вот именно то, что значит». «Ты беременен?» Я ухмыльнулся пьяному другу и похлопал себя по животу. «Ожидаем через полгода». Том повернулся к толпе. «Смотрите все! Том из MySpace беременен!» Все еще раз зааплодировали. «Идиоты! Ты должен хотя бы выпить со мной за день рождения», убеждал он, подталкивая меня. «В понедельник у меня экзамен по математике. Я не могу напиться в эти выходные». «Вот это новости! В понедельник у нас всех экзамен по математике. Но твоему лучшему другу исполняется 18 только один раз». «Я удивлен, что ты не проводишь день с родителями». «Да, но некоторым родителям плевать на своих детей». Он сказал это легко и с улыбкой, но я заметил дрожь за его ухмылкой. Что это было? Был ли прекрасный веселый Том не так счастлив, как притворялся? Может быть, у нас было что-то общее? «Проблемы с родителями?» «Но знаешь, кому на меня не наплевать?» — спросил он. «Кому?» «Хосе!» — помахал он передо мной бутылкой текилы Хосе Куэрво. Хосе никогда меня не подводил, в отличие от родителей. «Так что давай выпьем, чтобы отпраздновать». Мне хотелось с ним поспорить. Но той секундной истины, которая выскользнула изо рта Тома, хватило, чтобы мне стало жаль его. Я не хотел вызывать еще одну волну разочарования, поэтому позволил давлению со стороны сверстников повлиять на меня. Я взял у Тома рюмку и похлопал его по спине. До дна. Прежде чем я это осознал, шоты уже текли рекой, и подготовка к утреннему экзамену казалась маловероятной. Я офигенно провел время. Мне было чертовски хорошо со всеми. Я обнаружил, что смеюсь больше, чем обычно, и хотя я был пьян, это не было похоже на депрессивное опьянение. Я просто чувствовал себя хорошо. Люди разговаривали со мной так, как будто я стал тем человеком, которым был когда-то до смерти мамы. Я им отвечал, спрашивал, как у них дела, и хотел получить от них ответы. Что случилось? Шум был приятным, и Том уже сказал мне, что нужно остаться на ночь, и это было нормально. Я не хотел нести свою пьяную задницу домой, чтобы увидеть пьяную задницу отца, которая напомнила бы мне, что моя семейная жизнь все еще была дерьмом. Я подошел к Брайану. Он разговаривал с Крисом о видеоиграх, а Крис делал то, что у него получалось лучше всего — слушал. Я присоединился к этим двоим на диване в гостиной, и они пригласили меня в разговор, как будто я был там все время. Крис похлопал меня по спине и слегка улыбнулся. Я взглянул на их костюмы. У Криса были кошачьи ушки и ошейник. «Том из Тома и Джерри?» Он кивнул и выпятил грудь с широкой ухмылкой, гордой тем, что его узнали. Я посмотрел на Брайана, который был в костюме поезда. «А ты паровозик Томас?» «Чу-чу, ублюдок!» Мы втроем тусовались какое-то время, обсуждая все. Было такое ощущение, будто мы впервые за год сидели и общались. По крайней мере, это был первый раз, когда я был вовлечен в разговор. Крис молчал практически все время, но даже он общался больше, чем я за последний год. «Хорошо, что ты вернулся», — сказал Брайан, когда мы пошли за выпивкой. «Что ты имеешь в виду?» «Я был здесь каждые выходные». «Ага, ты был тут, но не совсем». Он похлопал меня по груди. «Хорошо, что ты вернулся», — повторил он. Я улыбнулся, понимая, что он имеет в виду. Он провел большим пальцем по носу, прежде чем погладить свою большую афро-прическу. «Может быть, когда-нибудь ты сможешь снова зайти и поиграть с нами, как раньше?» «Том — ужасный геймер, так что было бы здорово устроить настоящее соревнование». «Мне бы этого хотелось», — сказал я. Я был с ним честен. Около часа ночи вечеринка все еще продолжалась, но я уже был готов заканчивать. Я знал, что пора идти в комнату для гостей, в которой остановился, потому что все, о чем я мог думать, — это Старлетт. Мой пьяный разум принадлежал ей, этим он мало отличался от моего трезвого разума. Попрощавшись с именинником, я направился в комнату для гостей и закрыл за собой дверь. Прежде чем забраться на кровать, я снял туфли, футболку и джинсы. Комфортно устроившись, я вытащил мобильный телефон и позвонил Старлетт. Мне не следовало звонить ей, но я позвонил. Мне нужно было услышать ее голос. Мне всегда хотелось услышать ее голос. Кем я был в последнее время? «Привет?» Ее голос был мягким, как будто она только проснулась. Ничего удивительного. Было уже за полночь. «Привет, Стар». «Привет». «Ты в порядке?» — спросила она, зевая в трубку. Я улыбнулся. Она спросила, в порядке ли я. «Да, я в порядке. Как ты?» «Сонная», — снова зевнула она. «Ты пьян?» «Возможно, я пьян». «Счастливо пьян или грустно пьян?» «Счастливо». «Хорошо. Счастье — это хорошо». Я повернулся на спину и уставился в потолок. «Стар?» «Ага». «Я скучаю по тебе». «Я тоже по тебе скучаю». Она остановилась на минуту и спросила. «Ты сейчас один?» «Ага. Я ночую у Тома. Сегодня была вечеринка в честь его 18-летия». «С днем рождения, Тома. Но не говори ему, что я это сказала». Я засмеялся. «Я оставлю это между нами. Это была костюмированная вечеринка. Мы должны были одеться, как разные Томы». «Кем ты был?» «Том из MySpace». «Это довольно винтажно и немного лениво». «Что сказать? Я ленивый чувак». Я прочистил горло. «Эй!» «Да?» «Я скучаю по тебе». Она слегка рассмеялась. «Ты уже это говорил». «Я знаю, но это правда. Мне не хватает твоих глаз и твоих губ. И твоих изгибов». «Ты возбужден!» — перебила она. «Только для тебя. Твоя соседка по комнате дома?» «Нет. Кажется, у всех есть социальная жизнь, кроме меня. Я могу прийти и пообщаться с тобой». Я слушал, как она поворачивается в постели, и мысленно представлял ее застенчивую улыбку. «Нет, ты не можешь. Ты пьян. Кроме того, тебе строго запрещено приходить в мою комнату в общежитии. Это противоречит правилу тайных друзей». «Я не думаю, что это было правилом». «А теперь да. Значит, мы можем добавлять правила в любое время? Только тогда, когда они нужны, чтобы напомнить тебе, почему ты не можешь залезть в мою кровать посреди ночи. Я застонал. Но я хочу залезть к тебе в кровать посреди ночи. Еще 2,5 месяца. Звучит как вечность. И еще немного. Стар? Да. Мне было весело сегодня вечером. Это хорошо. Я рада. Я не знал, что смогу веселиться, пока не нашел тебя. О, Майло! Ее тихое дыхание было слышно через телефон. Будь осторожен, иначе ты заставишь меня влюбиться в тебя. Если бы она только знала, как сильно я этого хотел. «Скажи что-нибудь, чтобы бабочки улетели», — приказала она. «Скажи что-нибудь, что заставит меня закатить глаза». «Что на тебе надето?» Она разразилась смехом. «Это определенно поможет». Я ухмыльнулся, потому что мог представить себе ее улыбку. Тогда меня охватило любопытство. «Нет, правда, что на тебе надето?» «Пьяный Майло такой бестактный?» «Любой Майло бестактен», — сказал я. «Сейчас самое время попрактиковаться в сексе по телефону, да?» «Это правда». Ее голос стал тише, а затем она ответила. «Майка и черные трусики». Я просто услышал слово «трусики», выпавшее из ее прекрасного рта, и мой член затвердел. «Ага, а бюстгальтер?» «Нет, только майка». Я закрыл глаза, представляя себе ее затвердевшие соски сквозь ткань майки. «Мне хотелось бы лежать там с тобой», — сказал я ей. «И что бы ты сделал?» «Все, Стар». Я сунул руку в боксеры и схватил член. «Я бы сделал для тебя все». «Скажи мне конкретно, что бы ты сделал?» «Подробно, пожалуйста». Моя рука медленно погладила член, а мысли стали более неуместными. «Прежде чем я скажу, тебе нужно засунуть руку в трусики и начать поглаживать себя, Стар». «Почему ты думаешь, что я это уже не делаю?» — ответила она, задыхаясь. Один только этот образ заставил мой член запульсировать, и я ускорил движение руки. Прежде чем продолжить, я прикусил нижнюю губу. «Я прижимаю тебя к твоей кровати и опускаюсь к твоей шее, оставляя следы поцелуев на твоей мягкой коже, позволяя моему языку создавать небольшие круги, прежде чем я начну лизать. Мой рот приоткрывается, когда я шепчу, требую еще и умоляю тебя позволить мне сначала попробовать тебя. Черт! Во что бы ты ни стала, — ответил я. Пробуй. Я перекатываюсь из-под тебя и кладу тебя на спину. Я снимаю твою рубашку и провожу руками по твоей груди, пока они не касаются верха твоих боксеров. Я опускаюсь вниз и отдыхаю между твоими ногами. Затем я стягиваю боксеры, обнажая твой массивный твердый член. Я облизываю свои пухлые губы, глядя на твою толщину, желая, чтобы ты трахал меня в рот, пока совсем не заполнишь его. Поэтому я обхватываю рукой твой член и начинаю поглаживать его вверх и вниз. Вверх и вниз. Не отрывая взгляда от твоих глаз все время. Милая Старлетт только что прошептала мне по телефону слово «член». Она сказала, что хочет, чтобы я трахал ее в рот, пока совсем не заполню его. Будь я проклят. Я был пьян. Или она? Мне придется приучить себя не кончать слишком рано исключительно из-за мягкости ее голоса, говорящего грязные вещи. Я отодвинула одеяло на край кровати, уже слишком разгоряченная от ее слов. «Что дальше?» — спросил я. «Затем я опускаюсь и скольжу языком вверх и вниз по твоему члену, в то время как моя рука продолжает его поглаживать. Я беру кончик твоего твердого члена в рот и начинаю его сосать, вращая языком вокруг него, как будто сосу свой любимый леденец. Я двигаюсь медленно, прижимая к себе каждый дюйм, пока моя рука массирует и сжимает твои яйца. Я ускоряюсь и начинаю заглатывать твой член, скользя ртом все глубже и глубже, в то время как ты собираешь мои растрепанные волосы в руки и направляешь вверх и вниз по твоему толстому твердому члену, позволяя мне задыхаться от того, какой он массивный. «Черт, Стар! Ты сейчас заставишь меня...» Пробормотал я, не в силах произнести больше слов, облизнув ладонь и вернувшись к поглаживаниям. «Продолжай!» Я кладу руку тебе на нижнюю часть живота, нежно нажимая, пока мой рот поглощает тебя целиком. Я едва могу перевести дух, но меня это не волнует, потому что я хочу тебя всего, Майло. Я хочу, чтобы ты заполнил каждую мою дырочку, трахая меня сначала медленно, а затем красиво и жестко. Все сильнее и сильнее по мере того, как ты становишься все ближе и ближе к... Прежде чем она успела закончить, дверь спальни открылась, и вошел Том. «Эй, чувак, все ушли. Я хотел узнать, хочешь ли ты поиграть в видеоигры или...» «Черт возьми! Член, член!» — крикнул он, увидев меня. «Вот дерьмо!» — крикнул я в ответ, прежде чем сказать в трубку, что мне пора идти. Я убрал руку со своего члена и выключил телефон. Том мгновенно выскочил из комнаты, захлопнув за собой дверь. Некоторое время не было ничего, кроме молчания. «Не волнуйся, Мими, я ничего не видел, кроме, ну, всего. Сегодня ночью мне будут сниться кошмары», — наконец сказал он. «Мне жаль», — выдавил я, не зная, что еще сказать. «Что еще можно сказать, кроме «мне жаль» после того, как твой друг поймал тебя за дрочкой?» «Наверное, нам больше никогда не следует говорить об этом, да?» — спросил он. «Ага, я согласен. Никогда». «Круто, хорошо. Спокойной ночи». Я рухнул на матрас. Мое тело было сбито с толку из-за резкого перехода от соблазнительного голоса Старлетт к тому, как ворвался Том, отняв все желания и вызвав шквал паники. Моему сердцу потребовалась минута, чтобы успокоиться, и когда это произошло, у меня осталось лишь разочарование. Старлетт легко довела бы меня до финиша одним своим голосом. «Старлетт, все в порядке?» «Майло». «Да». Том только что ворвался. «Типа испортил момент, да?» «Старлетт». «Ха-ха. Совсем немного. Все в порядке. В любом случае мне пора спать». «Проклятье!» «Майло, поговорим завтра?» «Старлетт». «Конечно. Спокойной ночи». Я вздохнул и закрыл лицо подушкой, чтобы прокричать о своем разочаровании. «Спокойной ночи, учительница».